ты сделаешь, как велено, иначе я просто привяжу тебя к кровати. Подумай о моем ребенке, черт возьми!» Поток злобных слов застрял в горле. «Ребенок!» В своем возбуждении она не подумала о младенце. Касси растерянно сгорбилась. «Хорошо», — пробормотала она, не глядя на мужа. «Ты обещаешь?» «Да». Он ласково погладил ее щеку. «Не расстраивайся, этот шторм не последний», — заверил Энтони, устремившись к двери. «Ты будешь осторожен?» — окликнула его Касси. Но муж только усмехнулся. «Знаю, ты считаешь себя более опытным морским волком, но будь уверена, я постараюсь». Касси тупо уставилась в закрытую дверь и тяжело вздохнула. Всегда он оказывается прав. Она обхватила округлившийся живот руками и шагнула к столу. «Поскольку ужина не дождешься, — провозгласила она, — можно, по крайней мере, наслаждаться хорошим вином». Касси налила полный бокал, осушила половину и поперхнулась. Бокал выскользнул у нее из рук и разлетелся по полу, забрызгав платье красной жидкостью. «Неуклюжая тупица!» Продолжая ругать себя, она нетерпеливо рванула застежку платья. К тому времени, как ей удалось завернуться в халат, шторм уже бушевал вовсю. Разъяренные волны набрасывались на яхту, заливая палубу. Касси подошла к окнам и вцепилась в спинку стула, боясь потерять равновесие. Но сквозь сплошную серую пелену дождя невозможно было разглядеть ничего. Девушка вздрогнула и поплотнее закуталась в халат. Словно издалека доносились крики матросов и отрывистые команды. «Если бы не ты, мой малыш!» — тихо пожаловалась Касси, гладя себя по животу. «Я бы была сейчас там!» — и подставляла лицо стихии. Она представила, как граф стоит у штурвала, изо всех сил стараясь держаться курса. Черные волосы прилипли ко лбу, мышцы напряжены, с языка слетают команды, которые она сама мысленно отдавала. «Это просто нечестно», — прошептала девушка, наливая еще вина. Но густая влага тут же выплеснулась через край, когда яхта резко дернулась влево. Пробормотав проклятие, Касси осторожно перелила вино обратно в графин. Каюта была залита серым сумеречным светом, и Касси зажгла единственную свечу в медном подсвечнике, привинченном к письменному столу, нетерпеливо ожидая, пока колеблющийся огонек озарит темные углы. Странно, раньше она никогда не боялась ни мрака, ни воображаемых призраков. Она медленно побрела к кровати, стараясь не наступить на валявшиеся повсюду осколки. Нужно бы, конечно, собрать их, но Касси боялась пораниться при такой сильной качке. Она растянулась на постели, накинув толстое одеяло из синего бархата, и уставилась в потолок, пытаясь заснуть. Может, лучше все-таки надеть мужские штаны и прокрасться наверх? Нет, она дала слово помнить о его ребенке. Его ребенке, подумать только. Сам бы попробовал, каково это, мучиться от тошноты, наблюдать, как портится фигура, с каждым днем становиться все более толстой и неуклюжей. Она вспомнила о знакомых дамах, которые выглядели в этом положении, как переваливающиеся сбоку на бок утки, а животы, словно огромные арбузы. «Ну вот, опять ты мелешь чушь», — со смехом сказала она себе. Постепенно ею овладела дремота, но внезапно Касси послышался какой-то шум. Она села и, свесив ноги, огляделась. Свеча почти догорела, но Касси успела увидеть, как медленно поворачивается дверная ручка. Девушка невольно поежилась. Граф ворвался бы сразу, не тратя времени. Вероятно, это Скарджилл принес ужин и боится испугать ее или уронить блюдо. Но это был не Скарджилл. Дверь приоткрылась ровно настолько, чтобы пропустить тощего незнакомца. Он скользнул внутрь и снова захлопнул дверь. Луиджи! Несколько бесконечных мгновений они не отрывали друг от друга глаз. Наконец Касси опомнилась и, вскочив, закричала.